каждому идущему в рейд теперь полагались черные пуленепробиваемые костюмы в обтяжку, отражающие лучи оптического спектра. То есть практически невидимые, особенно в движении, в темноте и сумерках. Тяжелые ранцы с оружием и разведывательно-диверсионными принадлежностями, предназначенными для многих дел, вплоть до штурма, хорошо подготовленных к обороне именно от спецназа помещений. Имелись там вещи и предметы, теории современных разведслужб не предусмотрены. Автоматы ППС США. Сноска. Пистолет-пулемет Судаева-Шульгина. Сделанная Шульгиным глубокая модернизация ППС-43. Маузеровская пуля которых за 20 метров пробивала любую носимую бронезащиту. В пределах 100-200 эти легкие и безотказные устройства за счет темпа и кучности огня были незаменимы в уличных боях. Даже АКМ им уступал. Были случаи проверить. Пистолеты того же калибра, разного типа гранаты, портативные рации, позаимствованные из реальности 2005/2. Дальность действия у них так себе, без ретранслятора, но в пределах нескольких километров связь вполне уверенная. «Напугаем местное население», — сказал Ростокин, осматривая себя в зеркале и осторожно косясь на Ирину. «Если бы еще цвет не черный, а телесный, с нескольких шагов девушку можно было бы принять за статую, с несколько утрированными вторичными половыми признаками». Примерно так выглядела в скафандре Фай Родис на иллюстрациях к «Часу быка». Игорь видел Ирину и в натурально обнаженном виде, однако сейчас она выглядела едва ли не более волнующе, чем в свое время на палубе призрака. Тем более свойства костюма делали фигуру эфемерной, с оттенком и реальности. Он еще не догадывался, какие эмоции его ждут, если повезет оказаться в окружении сразу всех курсанток Тауреры. В мусульманском раю, кажется, на одного праведника приходится меньшее количество гурий. Поверх костюмов все, Ирина в том числе, надели жилеты разгрузки, ранцы, пояса со снаряжением. Наваждение сразу исчезло. «Так что, пошли?» — спросил Шульгин. «У тебя все готово, Олег?» «Готово». «Тогда хоть первые полчаса смотри за нами в оба. Что не так, пойдет выскочим». Штыком и гранатой. «Саш, тебе каркать не надоело?» спросила Ирина. «А в чем проблема? Предпочитаю говорить о возможных осложнениях до, а не после». Левашов открыл проход на окраине центрального поселка при учебно-тренировочной базе агрианских стажеров, готовящихся к распределению на бессрочную земную службу. Погода снова была подходящей для весны на курортах Северного Кавказа. Никаких следов обрушившегося на долину какое-то время назад урагана. Впрочем, кто теперь знает, когда это было? По расчетам Новикова и Левашова, независимого времени прошло чуть больше 2 месяцев, с поправкой на момент ухода на Волгаллу у Долина с пленником недели меньше. Естественно, что снег успел растаять. На склонах холмов и лужайках расцвели подобие крокусов, эдельвейсов и иной флоры альпийских лугов. Ветерок волнами накидывал сложную композицию запахов всевозможных хвойных растений, цветов и трав, подчеркнутую ледяной свежестью недалеких снеговых вершин. «Что-нибудь узнаешь?» — спросил Андрей Ирину, машинально пощелкивая ногтями по ствольной коробке взведенного автомата. «Чего не узнать?» — грустно улыбнулась она. «За столько лет подзабылась, а сейчас смотрю, как вчера тут была. Жила вон там, видишь, на склоне». Она показала на одну из вилл, выделявшуюся из числа других, возвышенным местоположением и зеленой мансардной крышей. «Последние 3 месяца жили в обстановке золотых 60-х». В голосе Ирины прозвучала вполне понятная грусть. «Что может быть приятнее и тоскливее, чем возвращение в места ранней юности», тем более те, где впервые осознал себя сформировавшейся и самодостаточной личностью. «Вас до штаба Даяны проводить?» — спросила она. «Да и мы ничего не забыли, но веди, если хочется», — ответил Андрей. Ростокин, впервые здесь оказавшийся, осматривался с интересом и восхищением. Даже на его благоустроенной земле подобные райские уголки встречались не слишком часто. Следов укреплений и оборонительных рубежей, которые Даяна обещала воздвигнуть на случай нового вторжения дугуров, поблизости видно не было. Или выдвинуты дальше к предполью, или хорошо замаскированы. Например, бронеходы с гравипушками удобно поставить в цокольных этажах коттеджей, что-нибудь полегче, не менее смертоносное для дугуров, на чердаках. На укромных горных полянах эскадрильи ударных флигеров. С таким контингентом, как у Даяны, воевать в здешнем ландшафте можно долго и эффективно. Было бы с кем. «Слышь, Ира», — спросил Шульгин, — «а я не успел у Даяны поинтересоваться. Ваши курсантки до выпуска блок-универсалы и гомеостаты получают или только потом вместе с погонами и кортиком?» «Потом. На последнем курсе изучают, но на руках персональных не имеют». «Понял. А в особых условиях вроде нынешних начальница их все-таки может выдать, как винтовки ополченцам?» «Если они у нее есть, в чем я совсем не уверена. С десяток могло где-то храниться по тем или иным причинам вовремя не выданных, но, думаю, они, как и шары, поступали централизованно, а может и на базе изготавливались, под конкретных выпускников. Там сильные производственные мощности были, только нам про это не рассказывали». «Точно. Не зря сказала Даяна, что для нее гомеостат – невозобновляемый ресурс». Из-за ближайшего можжевелового куста, заслоняющего своими буйно разросшимися ветвями больше половины стоящего за ним коттеджа, вышли две девушки. В тех же, что при прошлом посещении базы Шульгиным и Новиковым, оранжевых униформах. Только погон, беретов и высоких хромовых сапог им не хватало, чтобы выглядеть вполне сообразно режиму предвоенного периода. Ни Сашка, ни Андрей не могли сказать, видели они в свите Даяны этих красавиц или совсем других. Они не были похожи друг на друга, на Анастасию, Кристину или девушку, опекавшую Шульгина. Обладали на первый взгляд ярко выраженной индивидуальностью, но в то же время, если их перетасовать с десятком других и снова поставить в строй, угадать, кто где, было бы почти невозможно. Тут самые первые агры, руководители курсов, проявили дьявольскую хитрость. Новиков в свое время считал это их ошибкой – оформлять своих агентесс суперкрасавицами, успев лично познакомиться только с Ириной, Сильвией и Даяной. Мол, серые мышки тоже могли бы работать не хуже, не привлекая при этом лишнего внимания. И только теперь сообразил, в чем идея. Красавица, особенно умная и профессионально подготовленная, в гораздо большей мере способна рассеивать постороннее внимание, чем дурнушка. Прежде всего мужики, за исключением самых стойких или нетрадиционно ориентированных, при общении с красивыми девушками ощутимо глупеют, теряют критичность мышления и непроизвольно распускают перья. Кроме этого, от красавицы обычно остается гораздо более расплывчатое впечатление. Ноги, грудь, глаза, волосы вкупе с грамотно подобранным туалетом смешиваются в некую абстракцию. Стоит им немного изменить любую из компонент, особенно зная, что и как. При следующей встрече ничего не стоит остаться неузнанной. А словесный портрет опишет нечто совпадающее с фотографией на обложке любого из журналов для мужчин. Заменить один экземпляр на другой тоже не слишком сложно. Вот этим двум барышням просто парики с толком подобранные надеть, совсем другое впечатление получится. «Мы вас узнали», — мелодичным голосом сказала та, что стояла слева, темная шатенка. Вторая, платиновая блондинка, молча кивнула, не сводя глаз с мужчин. На Ирину они смотрели мимо, незаслуживающий внимания объект или наоборот, свою узнали, выполняющую задание. «Очень приятно», — галантно склонил голову Шульгин, «потому и вышли встретить, почетный эскорт». «Нет», — словно бы смутились девушки, «просто в окно увидели. Госпожа Даяна давно распорядилась, если кто обнаружит кого-либо из вас или ваших товарищей на территории центра, немедленно проводить к ней, никаких других действий не предпринимать. «Интересно, а какие они могли бы предпринять?» – подумал Новиков. «Из гравий пушки приложить? Ах да, у них же должны быть болевые излучатели, какими они нас с Сашкой пощекотали в ходе гамбита. Самое то в ряде случаев, а мы за суматохой даже не попытались на память хоть одну раздобыть, когда на базу лазили». Но спросил о другом. «Вы и наших товарищей знаете?» «Конечно, знаем», как о деле вполне очевидном, ответила Шатенко. «Нам показывали видеозаписи, сообщили характеристики на каждого из Андреевского братства. Мало ли с кем и где встретиться придется». «Серьезно, Даяна к делу подходит», — подумал Новиков. «Тогда пошли. А звать-то вас как, эстандарт юнкерицы?» Сноска. Эстандарт юнкер. В царской армии звание выпускника кавалерийского училища до присвоения ему офицерского чина с 1880 до 1903 годов. Не удивившись наименованию, видимо, знали, что оно означает, девушки представились. Ольга, блондинка, Надежда, Шатенко. Даяна встретила гостей на крыльце учебного, он и административный корпуса. Одета она была по случаю рабочего времени в такой же, как у девушек, костюм, только не оранжевый, а светло-оливковый. Со всеми прибывшими поздоровалась за руку. А Ирине даже приложилась к щечке, снова подтверждая слова, сказанные во время последней встречи. Любая вражда между нею и братством окончательно в прошлом. Отныне они естественные и единственные союзники. Боевые доспехи десанта ее явно встревожили, о чем она немедленно, пока поднималась на лифте, к ее кабинету прежде всего и спросила. Минуя обычные фразы типа «Как добрались? Все ли дома здоровы? Какие на земле погоды стоят?» «Нет, ничего непосредственно угрожающего в близких окрестностях не просматривается. Это мы на всякий случай приоделись, не знаю, куда попадем», — успокоил хозяйку Шульгин. «Там», — небрежно указал он большим пальцем за спину, — «постреляли немного, но далеко, в Южной Африке, и в позапрошлом, что ли, веке». «Вас еще и туда занесло?» — не слишком удивилась Даяна. «По вражескому следу. Поступила информация, оттуда господа Дугуры к нам просачиваются».